Voice over VPN, используемые спецслужбами и... Алло. Чего тебе? Какого хуя? Зачем так долго трубку не брала? Чего, ребята, мать? Трубку зачем так долго не брала? Не твое дело, блядь. Хорошо беру, хорошо нет. Там толстая, да, у тебя сидит? Ты что думаешь, я под диктовку буду жить? Я говорю, там у тебя толстая, что ли, сидит? В магазин пошла. Она к тебе в гости, да, пришла? Да. И что вы с ней там делаете? А тебе какое дело? Так может, меня позовете, я с вами посижу. Чего? Меня, может, позовешь, я с вами посижу. Не поняла, блядь, картавая! Я говорю, может быть, меня тоже позовешь, я к тебе зайду. С тортиком там, с чаем. Со своими жри торты, а не со мной. Кто-то мне есть-то, блядь. Друг твой? Чтоб я с тобой чаи распивала. Так друг твой, забыла, что ли, меня? Вчера звонил. Вчера с утра звонил. С прохожими я должна торты распивать. Так помнишь, я тебе вчера звонил? Забыла, что ли, уже? Хуй вам, а не квартира! Причем тут квартира? Я говорю, я тебе вчера звонил.